я решил не возвращаться к нему. Мое прежнее жилище уже принадлежало другому. На дверях висел замок. Новый жилец отсутствовал. Я вспомнил, лицом вдова Прокопович похожа на висячий замок. Неужели снова она вступит в мою жизнь? Ночь была проведена на бульваре. Прелестнейшее утро расточилось надо мной. Еще несколько бездомных спало поблизости на скамьях. Они лежали, скрючившись, с засунутыми в рукава и прижатыми к животу руками, похожие на связанных и обезглавленных китайцев. Аврора касалась их прохладными перстами. Они охали, стонали, встряхивались и садились, не открывая глаз и не разнимая рук. Проснулись птицы, раздались маленькие звуки. Маленькие, промеж себя, голоса птиц, голоса травы. В кирпичной нише завозились голуби. Дрожа, я поднялся. Зевота трясла меня, как пса. Открывались калитки. Стакан наполнился молоком. Судьи вынесли приговор. Человек, проработавший ночь, подошел к окну и удивился, не узнав улицы в непривычном освещении. Больной попросил пить. Мальчик прибежал в кухню посмотреть, поймалась ли в мышеловку мышь. Утро началось. В этот день я написал Андрею Бабичеву письмо. Я ел во дворце труда на солянке Зразы Нельсон, пил пиво и писал. «Андрей Петрович, вы меня пригрели, вы пустили меня к себе под бок. Я спал на удивительном вашем диване. Вы знаете, как паршиво жил я до того. Наступила благословенная ночь. Вы пожалели меня, подобрали пьяного. Вы окружили меня полотняными простынями. Гладкость и холодок ткани как будто и были рассчитаны на то, чтобы смирить мою горячечность, унять беспокойство. В моей жизни даже появились костяные пуговицы пододеяльника, и в них, только найди нужную точку, плавало радужное кольцо спектра. Я сразу признал их. Они вернулись из давно-давно забытого, самого дальнего детского уголка памяти. Я получил постель. Само это слово было для меня таким же поэтически отдаленным, как слово «серсо». Вы мне дали постель. С высот благополучия спустили вы на меня облако постели, ореол, прильнувший ко мне волшебным жаром, окутавший воспоминаниями, негорькими сожалениями и надеждами. Я стал надеяться на то, что можно еще многое вернуть из предназначенного для моей молодости. Вы меня облагодетельствовали, Андрей Петрович. Подумайте, меня приблизил к себе прославленный человек. Замечательный деятель поселил меня в своем доме. Я хочу выразить вам свои чувства. Собственно, чувство-то всего одно — ненависть. Я вас ненавижу, товарищ Бабичев. Это письмо пишется, чтобы сбить вам спеси. С первых же дней моего существования при вас я начал испытывать страх. Вы меня подавили. Вы сели на меня. Вы стоите в кальсонах. Распространяется пивной запах пота. Я смотрю на вас, и ваше лицо начинает странно увеличиваться. Увеличивается торс, выдувается, выпукляется глина какого-то изваяния, идола. Я готов закричать. Кто дал ему право давить меня? Чем я хуже него? Он умнее, богаче душой, тоньше организован, сильнее, значительнее. Больше не только по положению, но и по существу. Почему я должен признать его превосходство? Такие вопросы я себе поставил. Каждый день наблюдений давал мне частицу ответа. Прошел месяц. Ответ я знаю. Я уже не боюсь вас. Вы просто тупой сановник, и больше ничего. Незначимостью личности подавили вы меня. О, нет. Теперь я уже явственно понимаю вас, рассматриваю, посадив на ладонь. Мой страх перед вами прошел, как некое ребячество. Я свалил вас с себя. Вы липа. Одно время меня мучили сомнения. Быть может, я ничтожество перед ним, подумал я. Быть может, он мне, честолюбцу, и впрямь являет пример большого человека. Но оказалось, вы просто сановник, невежественный и тупой, как все сановники, которые были до вас и будут после вас. И как все сановники, вы самодур —